Постепенно успокаиваюсь, так как первый наплыв адреналиновой эйфории немного притихает, но это обманчивое состояние, и оно крайне нестабильно. Очередной писк и укол в руку под устройством. Становится немного легче, но надолго ли, этого я не знаю. Плавное падение или спуск продолжается. Черная масса черной поверхности, поглощающая все светлое, испещренное символами каналами, вспыхивающими на небольшие промежутки времени, медленно приближалась. Фигуры, которые в обычной жизни встречаются крайне редко, отражают свет по своим контурам. Они, переходя друг в друга, причудливо переплетаясь. Нет, я не из робкого десятка, но это... Да еще боль, тупая, но все же боль, которая напоминает о себе со спины. Полное ощущение давления на организм, а психика и сознание добавляют ужаса к восприятию реальности. А между тем, диаметр воронки визуально увеличился. Теперь я четко мог определить всю колоссальность происходящего действия. Я находился приблизительно посередине, между разгневанными небесами и черной бездной. Не могу сказать, сколько прошло времени. По мере приближения неизбежной поверхности наблюдалась трансформация рисунков во вполне зримые каналы, углубленные в нее. Пока утверждать о ее глубине я бы и не решился, поскольку расстояние не представляю. Нет однозначных ориентиров. Удар, еще удар, уже боком. Лежу куклой, нелепо спеленанной неумехой ребенком, на краю канала или коридора глубиной метра полтора, не больше. При попытке перевернуться на спину звучит очередной писк и укол в руку. Сразу становится легче, и я приподнимаюсь на колени. Наверняка подействовал препарат, впрыскиваемый мне в руку. Канал, как я и предположил, был глубиной метра полтора-два, ширина около 50. Интересно. Я задрал голову, взгляду открыто небо, которое зловеще нависало взволнованным морем наверху. Взволнованным, красным, оранжево-желтым и неестественным морем. Встал, огляделся. Вокруг черная поверхность, уходящая к горизонту. Присел и потрогал ее. Сквозь чешую непонятно, что это за материал, но визуально напоминает матовый камень или металл, но металл этот обязательно очень плотный. Не знаю почему. Немного привыкнув к освещению, увидел, что метрах в 150 или чуть ближе находится нехарактерная рваная возвышенность. Это край воронки, похожий на кратер, который я наблюдал при спуске. Ну, наверняка это она. К сожалению, путь преграждал все тот же канал. Ничего не поделаешь, пришлось спрыгнуть. Хочется поближе рассмотреть это эпическое сооружение. Есть шанс, что пойму, где я. Хотя, верится с трудом, но все равно это хоть какая-то информация. Спрыгнул и направился к противоположной стене так называемого каньона. Идти было совсем нетрудно. Единственное, в спине отдавалась такая туповатая напоминалка о боли. Да ладно, не так уж и напряжно. Дойдя до намеченной точки, задумался, припоминая, как располагалась воронка относительно направления моего движения. Определившись, пошел на сближение, налево внимательно присматриваясь к поверхностям. Шел медленно, обидно будет пропустить что-то важное или незаметно при быстром шаге. Наконец, мое старание было вознаграждено, я заметил три раза повторявшееся углубление линзообразного характера метрового диаметра. На третьем углублении заострил особое внимание, потому что оно было как бы выдавлено из стены на пару сантиметров. То есть, наверное, там, за ним, образовывалось давление и выдавило его сюда. Начал ощупывать по окружности. Нет, не повезло. Бреду дальше. Все одно у меня нет вариантов, но все равно очень внимательно присматриваюсь и стараюсь не пропустить ничего важного или не очень. Разные мысли о случившемся тут посещали меня. Может, когда-то в воронке что-то разорвалось, энергия выдавила или сломала что-нибудь, открыв доступ. Вдруг есть возможность убраться с этой однообразной плоскости, посмотреть, узнать, что находится внутри этого непонятного и точно неприродного сооружения. И неземного. Ну, нету ничего похожего на старой матушке земле. Не буду отчаиваться, нужно продвигаться вперед. Мелочей быть не может по определению, особенно в моем состоянии. Я не помню, кто я, откуда я, но знаю, что жил на земле. Жил, точно. Сохранились остатки памяти, не проливающие никакого света ясности на происходящее. Кто-нибудь, ну помогите мне разобраться, понять, за что и с какой целью я в сознании и нахожусь сейчас тут. Я не знаю, где именно. Есть. Вот тут можно зацепиться, сюда поставить ногу и выбраться из этого каньона или коридора или канала на противоположную сторону. Такая же линзообразная поверхность выдавленной стены, достаточно сильно, чтобы зацепиться. Зацепиться здесь, ногу ставим сюда, бам, лежу. На мне черная линза, а передо мной зияет круглое отверстие в стену. Откинул с себя эту крышку, или как там она называется здесь, посмотрел на черноту внутри открывшегося то ли входа, то ли технологического отверстия. Ух, страшновато. Но надо решаться на какое-то действие. Очень осторожно стал проникать внутрь. Ну, черт, чуть не стошнило. Оказавшись внутри, почувствовал, что весь мир перевернулся вокруг меня, голова закружилась, вестибулярный аппарат отказался сотрудничать с органами зрения, мне сильно поплохело. Я вырубился, потерял сознание. Очнулся, не знаю через какое время. Лежу на краю отверстия круглого диаметра в коридоре 1,5 метра в ширину и около 2 в высоту. Подползаю к краю, смотрю вниз. Справа стена уходит вниз и упирается в балкончик, как раз там, где была стена каньона, с которой я спрыгнул, ну, совершенно недавно, наверное. А может и давно. Опустил подбородок и увидел прилипший к стене люк, который вроде как недавно оторвался и упал на меня. Повернул голову направо и увидел уже не небо, а стену, желто-красную, бурлящую. Жесть! Отполз от люка этого, от греха. Коридор уходит за спину. Это означает, что он направлен в противоположную сторону, туда, откуда я пришел. Ага. А поверхность, которая теперь стена, находится наверняка впереди. Ну, мне туда. Стараясь не смотреть на зияющий круг в полу, перебираюсь через него. Теперь надо идти по стеночке, вдруг будет ответвление направо, к воронке. Не могу сказать точно, но что-то меня тянет именно туда. Но, скорее всего, это единственное, что мне известно среди непонятного, творящегося вокруг меня. Мне надо туда, и все. Поэтому я крадусь на ощупь по коридору в неизвестность, широко расставив руки. Нет, у меня желание вываливаться в люк, вывороченный давлением, или еще куда угодить.